Глава 29. Вся эта история началась еще год назад, ну или чуть меньше. Егор не справился с элементарным заданием, и мы потеряли практически все, что у нас было, кроме жилья. Твой брат начал искать работу, потому что ему действительно было стыдно смотреть нам в глаза. Оставить нас и сбежать, куда глаза глядят, он не мог. Иначе я его не простила бы, а уж отец тем более. Егор ночами не появлялся дома, пропадал на работе. Папа старался не вмешиваться, но однажды его терпению пришел конец, и он наорал на Егора, мол, не нужно себя убивать. Жить можно и так, не обязательно быть миллионерами. На жизнь нам хватает, и этого вполне достаточно. Но сын не слышал и поступал по-своему, и снова ошибался. Мать говорит, не сводя отсутствующего взгляда с Роминой коляски. Заламывает пальцы, кусает губы, почти не моргает. Если бы они не поступили со мной так жестоко 5 лет назад, сейчас мы сидели бы друг перед другом не как враги, а наоборот. Поддерживали бы при любом раскладе. Но теперь я не чувствую ничего. Ну, то есть, будто передо мной сидит не родная мать, которую я мечтала увидеть и обнять еще в тот день, когда рожала сына. Мне требовалась поддержка родных, которых не было рядом со мной очень долгое время. Но они и в тот день не появились. Заставили меня еще больше возненавидеть их. А ведь я ничего плохого не сделала. Не профукала все имущество, что у нас было, как это сделал мой брат. Ни разу не пошла против отца. Всего однажды из-за Демида, но этого хватило, чтобы они лишили меня семьи. Но можно сказать, что я не жалею. Да, иногда мелькает мысль, что лучше бы я не выходила замуж за Барского и нашла другого мужчину. Но какая бы меня жизнь ждала, только Бог знает. В конце концов, Демид мне ничего плохого не сделал, кроме той измены, которую я вспоминать не желаю. Появляется неуместная мысль о том, что Егор для них значит гораздо больше, будто он самый нужный для них человек в этом мире, а я для родных почти никто. Эта мысль добивает окончательно. Я отчетливо понимаю, что у меня нет ни капли желания иметь какую-либо связь с такой родней. Мне хорошо с сыном и друзьями. Возможно, у меня появится мужчина в будущем, не сейчас. И я влюблюсь в него, смогу забыть прошлое и начну все с чистого листа. С трудом, конечно, верится, но мало ли, что подготовила мне судьба. А потом Егора избили. На нем живого места не было, трудно вспоминать. От тех картинок становится не по себе. Мама морщится, словно от тупой боли, качает головой. Был в таком состоянии, врагу не пожелаешь. Оказывается, он вляпался в еще большее дерьмо. Отец получил инфаркт, когда узнал, что сын вместе с какими-то псами пытался заманить Демида в ловушку. Но твой муж оказался хитрым, сразу понял, что к чему, и быстро выпутался. Зато Егору круто досталось. Мама поднимает на меня глаза. Я буквально сверлю ее убивающим взглядом. Не люблю я их. Не люблю. Не хочу видеть. Тем более сейчас, когда я привыкла жить без них и их помощи. Я киваю, мол, продолжай, потому что ненавижу эту тишину. Ненавижу взгляд, которым смотрит на меня мать. Как же быстро человек меняется. Еще и пары месяцев не прошло с того момента, когда я тужилась и умоляла Бога, чтобы сын родился здоровеньким, а еще умоляла, чтобы мама пришла меня навестить. Но она не объявилась ни разу, вплоть до недавних пор. Как только Егор пришел в себя, он рассказал все отцу, из дома не выходил, страх его убивал, попросил нас уехать как можно дальше, чтобы не впутывать в эти проблемы. Но твой папа категорически отказался и пошел к Демиду. «Отец или Егор?» – перебиваю я ледяным тоном. «Отец, конечно. Егор был готов в любую щель залезть и спрятаться, лишь бы из дома не выходить, лишь бы его не нашли. Ведь знал, во что влип. Там была какая-то женщина, а она сливала Егору информацию, а тот тем людям». Мама ведет подбородком. «Твой папа хотел просто предупредить Барского, но оказалось, что твой муж был в курсе. Та самая женщина, ну, на которой он якобы женился. Я хмыкаю так громко, что притягиваю к себе внимание матери. Она утвердительно кивает, не уже понимая, о чем я думаю. Егора арестовали. На нем было столько всего, статей 5, не меньше. Ему грозило больше 20 лет. Черная бухгалтерия, вымышленное ранение, избиение 5 человек, воровство. Да, и Димит решил помочь ему. Несмотря на то, что мой братишка был лицемером и подставлял мужа своей же сестры. Несмотря на то, что знал, что потеряет свою семью, но все равно помог Егору. Помог вам всем. Зато уничтожил меня, убил. Я повышаю голос, эмоции берут вверх. Я не могу это слушать, да и не хочу. Уходи. «Уходи отсюда! Видеть тебя не хочу! Ни тебя, ни отца! Абсолютно никого!» Перехожу на крик, позабыв, что в коляске ребенок. Перед глазами начинает темнеть, а к горлу подкатывает тошнота. Набегают слезы, и я не хочу их останавливать. Наоборот, они ручьем вырываются наружу. Ко мне подбегает Марина, погладив меня по плечу, просит успокоиться. А потом спрашивает, разрешаю ли я забрать Ромку, на что я киваю. Мать так и сидит на месте. Смотрит то на меня, то в спину Марин, которая забрала малыша из коляски, и поднимается на второй этаж, в нашу с сыном комнату. «Очень прошу тебя не реагировать так. Хочу рассказать все, но когда вижу тебя в таком состоянии, все на свете забываю», — говорит мать, слегка подаваясь вперед, и вздыхает так. «Вымучена, что ли?» «А как я должна реагировать? Ты хотя бы разочек представила себя на моем месте. Давай я тебе коротко расскажу, что вы со мной сделали, а? Я была счастлива. Окончила университет с красным дипломом, устроилась на хорошую работу, а потом встретилась с Демидом. Да, я влюбилась в него и поняла, какой он прекрасный человек. Меня совершенно не волновала разница в возрасте. Я не хотела с ним разлучаться и выбрала его, потому что никогда в нем не сомневалась. 4 года между нами не было никаких ссор. А даже если были, то совсем... Господи, да просто мелочь. Вы обозвали его бестолковым. Сказали, что он недостоин вашей дочери. Плюнули на нас, на нашу любовь. Не появлялись 10 лет, а потом, когда ваша задница оказалась... «Черт! Черт!» Язык не поворачивается говорить крепкие слова, но сдерживать себя становится все сложнее. Эмоции вырываются наружу. Хочется крушить, орать, доказывать, как они были неправы. Как они сломали мне жизнь. Как уже 2-й раз перевернули все вверх дном. А теперь, когда вы попали в такое хреновое положение... Вы решили, что Демид очень даже хороший мужик, верно? И что можно воспользоваться тем, что он муж вашей дочери, и использовать его для своих целей, его связи, силы и деньги. Да, мамуль, вы этого добивались? Нет, я потихоньку схожу с ума. Как бы мне хотелось, чтобы все происходящее оказалось кошмарным сном. Но, увы, это реальность. Жестокая реальность. «Нет!» — мать отрицательно качает головой, затем обхватывает ее руками. «Нет, Мелисса, все не так. Ну, почти не так. Ты думаешь, мне легко рассказывать? Я умираю от угрызений совести, дочь, от стыда. В то время как все считали, что Барский проводит незабываемый медовый месяц вместе со своей новой женой, он ранен и лежал в больнице и боролся за жизнь. А ведь он действительно... Ни в чем не виноват. Да, тебе тогда было втройне больно. Ты даже приняла тот факт, что он тебе реально изменил. Но это совершенно не так. Нет желания комментировать слова матери. Потому что я не понимаю, ни черта не соображаю, прокручиваю в голове случившееся за последние месяцы. Там сплошная каша. Но одно доходит до меня отчетливо. Откуда появились те шрамы на теле Демида? Он не хотел, чтобы я их видела. Также становится ясно, почему он не рассказал мне все изначально. Он должен был либо выложить все от А до Я как есть, либо ничего не раскрывать. Потому что если бы я знала, что ожидает Барского, согласись он помогать моей семье, я бы отказалась, не позволила бы ему вмешиваться. Демид не валялся на дороге. Судьба решила соединить наши жизни узами брака. Я многим для него пожертвовала, а он тем более. Пылинки с меня сдувал до тех пор, пока моя семья не полезла к нам вновь. А потом разом рубанул с плеча, чтобы вытащить всех членов моей семьи из дерьма. В то же время я понимаю, почему он принял такое решение. Пусть сейчас я и думаю, что он должен был отказать, но... на самом деле, если бы я потеряла семью, всю жизнь меня преследовала бы совесть. Мол, знала о неприятностях родителей и брата, но отвергла их, не моргнув глазом. Винила бы себя в их смерти. А они точно погибли бы. Потому что те люди, они очень опасны и злопамятны. Ведь прошел почти год, а они не оставляют Демида в покое. Барский просчитал каждый шаг. Он знал, на что идет. Ранил меня, но спас мою семью. Я не оправдываю его, нет. А может, я оправдываю? Кого я обманываю? Один глупый шаг. Егор думал, что когда его враги услышат имя Барского, они сразу отстанут. Мама горько усмехается. Твой брат решил повыпендриваться, но вышло у него хреново, потому что он в очередной раз сделал глупость. Эти твари вцепились в Барского мертвой хваткой и до сих пор не отпускают. Демид делал все, чтобы тебя уберечь. Подтолкнул к тому мужику, как его. Я специально не называю имя, хотя прекрасно знаю, о ком идет речь. К Литвинову, потому что рядом с ним тебя никто не тронул бы. Надо было сыграть роль так, чтобы все поверили в ваш развод. Я видела его раненым. Мелисса, мы с Таней делали все, чтобы помочь ему. Мы чувствовали его боль. Он смотрел на твои фотографии ночами и курил, пил, травил себя всякой гадостью. Скучал, но заставлял себя держаться от себя как можно дальше. И это только наша вина, только наша. Очень надеюсь, что когда-нибудь ты нас простишь. Простить? Мои брови ползут вверх. Я искренне удивляюсь ее словам. Как такое можно простить? Никогда я не прощу никого. Демида в первую очередь. Хочу, чтобы ты немедленно ушла. Видеть тебя впредь нет ни малейшего желания. И если... вы действительно хотите, чтобы я была счастлива? Просто никогда не появляйтесь на моем пути. Забудьте, что у вас есть дочь, как забыли почти 5 лет назад. Теперь меня нет по-настоящему. Я поднимаюсь и, не дожидаясь ответа, иду по лестнице наверх. И только на самой последней ступеньке останавливаюсь, оборачиваюсь. Мать все еще сидит на диване. Смотрит на меня взглядом, полным боли. Но эта боль ничто по сравнению с тем, что чувствую я. В этой жизни у меня есть только сын, самый близкий и родной человек. Он — моя семья. Ну и друзья. А больше я никого не хочу видеть совершенно. И очень надеюсь, что судьба не преподнесет мне неожиданных сюрпризов.